А делателей мало. Я часто говорю, деятелей много. А делателей мало. И да, говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. А вы знаете, как получается в жизни? Муж хочет работать, а жена ни в какую. А мы молимся, вышли делатели, начинают болеть дети. Никто не помогает. И где-нибудь через год, я приблизительно говорю, все-таки приходит в голову, а надо все-таки обратиться к Богу. Я знаю не одну такую семью. Как только пошли работать, начал порядок наводиться в семье. Нет, значит нет. Люди молятся, люди просят. Пчелок мало, а трутней много, да? Ну, так получается. Поэтому это насущный вопрос всех времен. В то время было так сказано. Вот поэтому-то Бог очень ценит всеми людьми, которых Он взял на работу. И нам кажется иногда, что они недостойны быть. Нам кажется, что надо бы кого-то получше. Но если человек пошел, то это уже хорошо. Есть много хороших, талантливых, но они не идут. И такой талант, такие способности никому не нужны. Вы поняли, о чем я веду речь? Если человек имеет мало, но он работает, он приносит пользу. А что только, что он имеет много, но он ничего не делает? Кому это надо? Это капитал, который зарыт. Это талант, который закопан. Это то, что никому не надо. Оно не работает, оно не действует. Почему? Библия дает ответ, что для многих благодать Божия была напрасно или тщетно принята. У Бога нет такого труда, нет у Бога такого труда, прийти в собрание и посидеть на скамейке. Такого труда нет у Бога. Вот эти места, которые мы занимаем, по сути дела, столовая. Где мы питаемся, где мы учимся, школой можно назвать, чтобы после идти и делать что-то, я не говорю все. У каждого из нас свои способности, свои особенности, но каждый что-то должен делать. Такого не может быть, чтобы ничего. Это просто где-то не понял или не искал той воли Божией, а такого не может быть. Хотя все мы на своем месте делаем какую-то работу. Кто строит, кто пашет, кто читает, кто далее что-то делает. Но чтобы ничего не делать, такого не может быть. Кто-то молится. Это, наверное, самая трудная работа. Потому что она незаметна. За проповедь хоть похвалит. А что ты там молишься, никто не знает годами, никто и не вспомнит. Потом мы способны делать то, что иногда, знаете, ну, на виду. На виду. А то, что не замечено, не все это могут делать. Очень трудная работа. Можно рассуждать часами. Можно петь часами. Даже разбор делать часами можно. А помолиться столько же. Попробуйте молиться 3 часа когда-нибудь. Вот специально. Выберите время, попробуйте помолиться. Вы узнаете, что это такое. Это не так просто все. Это не так легко. И потом мы пытаемся найти оправдание самого различного рода. А что Богу говорить? А разве Бог не знает? А разве я один у церкви, еще есть много? Это много-много, лишь бы не молиться. А? Ну да, так много что находит. Лишь бы только не делать то, что надо. Потому что это тяжелый труд. И его нелегко делать. Хотя надо кому-то делать. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Смотрите, где молитва стоит? На первом плане. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И когда есть молитвы, Бог знает, где взять этих делателей и как их приготовить, чтобы они пошли. И вторая причина, почему их мало. Все-таки, чтобы делать дело Божие, надо более-менее иметь свободное и чистое сердце. Иначе просто-напросто не сможешь делать его. Это вторая причина, почему их мало. Открой уста твои, и я наполню их. А если эти уста забиты чем-то, как же их наполнить? Не наполнишь ничем. Поэтому это вторая причина, почему мало делателей. Есть делатели, но иногда лучше бы они не делали ничего. За ними очень трудно переделывать. Вы знаете, что переделывать труднее, чем делать? Надо развалить старые, а после строить новые. А это не так-то просто делать. Поэтому настоящих делателей их мало. Потом молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. 10 глава. И призвал 12 учеников. Мы это уже, кажется, мне читали уже. Просто мы немножко вернулись, и, может быть, освежили в памяти, или что-то расширили из того, о чем говорили в прошлый раз. И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Вы помните, что мы говорили? Есть силовое столкновение, а есть столкновение власти. Если вы помните, я проводил такой пример, что гаишник никогда не остановит машину за колесо. Ему просто-напросто не удастся. Он просто имеет власть, за ним стоят силовая структура определенная, там где-то есть люди с автоматами. И мы помним, что дано указание, не останавливайся стрелять по колесам. И все. И хочешь, не хочешь, будешь останавливаться. Он поднимет палочку, эту символ его власти, он этот право по тормозам. Хочешь, не хочешь, но будешь предъявлять документы. Сила действует по-другому. Сила действует по-другому. Поэтому, когда ученики не были крещены Духом Святым, то Господь им просто дал власть. Дал власть. И вы помните, 16 глава Евангелия от Марка, будут изгонять бесов. Помните? Будут говорить новыми языками. Там уже речь идет, когда пойдет столкновение двух сил. Дух Святой и демонические силы. Поэтому есть разница. Я просто хотел бы поверхностно, чтобы вы ее различали. Поэтому даже те, которые не крещены Духом Святым, но если не имеют веру, они могут изгонять демона. У них это получается. По молитве. В одном случае это освобождение бывает по повелению, со властью. В другом случае по молитве, по ходатайству церкви. И если бы наши церкви были действительно молитвенными, были легкие на подъем, то просто было прошать эти вопросы. Просто было прошать эти вопросы. Но, к сожалению, пока что в этом вопросе у нас серьезный пробел. Серьезный пробел. Хотя временно какое-то стало таким суровым. Очень много людей несвободных. Но церковь как-то подошла к этому времени, утративши способность молиться. Не хочу сказать, что мы не молимся. Я посмотрю, у нас каждый день молимся. Но это считанные единицы. Это считанные единицы это делают. Другим почему-то невозможно. Я понимаю, что есть кому-то невозможно. Я понимаю, что это так. Но в большинстве случаев просто нет желания. Какие-то другие проблемы стали выше, чем духовные и чем вопросы церкви. 12 же апостолов, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Заведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Митар, Яков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Искариот – это город был. Это не фамилии. Стих 12. Послал Иисус, заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Еще раз подчеркиваю, как и в прошлый раз, что Иисус Христос пришел к израильскому народу, чтобы исполнить обетование, которое Он дал Аврааму, Исааку и Якову. Хотя Бог в своем ведении, в своем знании знал наперед, что народ израильский его не примет. И поэтому избрал такой прямой путь, простой для спасения язычников. Не надо было ему два приходить, чтобы было три пришествия. Один раз. Но это было не спланировано, а предусмотрено. А Бог использует все. Мы об этом тоже говорили, если вы помните немножко. Есть некоторые события спланированные. Они пришли в жизнь нашу по плану. Другие же события, просто Бог знал, что они произойдут. И потому используют и это в своем знании. Так вот, Иисус пришел к погибшим овцам дома Израилева. Стих 12. Послал Иисус, заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте». Первое, что приблизилось Царство Небесное. Это самая главная цель была. А для Царства Небесного нужны особые люди, которые могли бы жить по законам Небесного Царства. Поэтому для того, чтобы их приготовить к этому Царству, чтобы вместо этих земных царств пришло новое от Господа, где можно было бы жить полноценной жизнью, Иисус должен был взять на себя грехи нашего мира, начать работу с нами и сделать нас готовыми жить по тем законам, которые будут в том царстве. И сегодня этому учат. Мы будем немножко рассуждать, какие законы будут действовать там в будущее время, когда будем проходить Евангелие, а пока что просто вот на этом остановимся. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Но вот все вот это, больных исцелять, прокаженных, мертвых воскрешать, бесов изгонять, это хорошо. А вот даром получили, даром давайте, не совсем. Потому что мы привыкли ничего даром не давать. Не давать, не пущать, и все. Это у нас в крови. Когда-то я работал на комбинате, у нас был один бригадир, такие называли: «Мое отдай и не дам». Это у него было самое главное всегда. «Мое отдай, не дам». Его так и называли. Это вот так вот у людей внутри, в костях вот это все заложено. И потому Христос в числе вот этих повелений, которые нам приятные, дал и последнее другое. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. По какой причине? Ибо трудящийся достоин пропитание. Христос обещал это. Что означало «не берите»? Наверное, если было по-другому поставлено, то не хватало бы времени для работы. И помните, мы отмечали, когда рассуждали об Иоанне Крестителе? Простая одежда, пустыня, пища, акриды и дикий мед. Это то самое необходимое, что надо было для жизни. На все другое его просто не хватало. Так вот, здесь вот Христос дал такое обещание. Не берите, пусть вас это не заботит, потому что трудящийся достоин пропитания. Какой трудящийся? Который делает что-то для Господа. Потому что для себя мы все делаем. И в этом нет ничего необыкновенного. Из веры для себя делают. Мыши сколько ни натаскают зерна, поэтому есть только для себя уподобиться этой мыши, но не работает. Потому есть то, что нам предложено, что есть наша часть. Это у нас никто не отнимает. И есть некая часть времени, которая должна быть отдана для Господа. Для Господа. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайте, кто в нем достоин. И там оставайтесь, пока не выйдете. Мы тоже на эту тему говорили, если вы немножко помните. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Вот это правило, нести мир. Это самое главное, что Господь предлагал. И помните, Он сам говорил, мир мой даю вам, да? Когда после воскресения вошел в дом, где ученики скрылись, первое, что Он сказал, мир вам. Потому что, если мы не научимся творить мир, мы просто-напросто не сможем дальше трудиться. Я уже немножко частично подчеркнул раньше, когда человек теряет мир, с ним невозможно говорить трезво. Он на это не способен. Его мышки путаются. У него сердце неспокойно. Он просто-напросто не может трезво мыслить. Потому что у него мира нету. И поэтому очень важно творить мир. И я понимаю, если бы у каждого из нас стояла такая задача творить мир в церкви, то все было бы гораздо проще. Но все дело, то мы иногда не задумываемся, к чему приведет то и другое. Вот эту цель на первом плане не ставим. А между тем, входя в дом, приветствуйте его и говорите, как? Мир вам! Чтобы вы знали, что к вам пришли люди с миром и ищут мира. И ищут мира. Ищи мира, и стремись к нему, помните? Мир. Это самое главное. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. То есть вы ничего не потеряете, что предложили мир. Если будет достоин, примет ваше предложение. Это очень хорошее стремление. Мир навести, без этого не может жить дальше, продолжаться хорошо. Если город будет достоин, он ваше предложение примет. Но если не примет, не огорчайтесь. Это же будет его проблема. Но вы со своей стороны сделали все, чтобы навести этот порядок и мир. Поэтому это очень важный вопрос. И думаю, что вы в своей жизни ощутили, как хорошо жить, когда есть мир, и как плохо, когда он где-то немножко утерян. А его часто восстанавливать не так-то просто, потому надо стремиться беречь. Возвращать труднее все-таки всегда. Труднее. Хотя это надо уметь делать, иметь мужество делать. А если кто не примет вас и не послушает слов ваши, то, выходя из дома или из города того, отращите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вы помните еще один текст Писания, который говорит, ниневитяне восстанут на суд с родом сим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы, и так далее. Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу тому. Здесь есть очень интересная мысль. Потому что мы своей жизнью, когда преодолевали трудности и проблемы, и часто не понимали, зачем они нужны, мы сами того не подозревая, готовим кому-то осуждение. Только уловите мою мысль. И когда мы где-то сворачиваем с пути, где-то не подчиняемся Слову Божию и оправдываемся, что это невозможно было, то кто-то, может быть, из рядом сидящих нам готовит осуждение. Своей жизнью, что я имею в виду? В свое время Бог поставит кого-то, который был в более трудных обстоятельствах, чем мы с вами, и скажет: вот смотри, вот этот человек имел похожую проблему. И корень крылся в том же самом действии, как и у тебя. Но он прошел, ты же стал отступником. Так что не искушение имело великую силу, но ты не хотел бороться с ним. Уловили мою мысль? Вот почему иногда без всякой причины нам причиняют очень много зла. И мы не знаем, почему и для чего. Это одна из причин. Я не говорю, что я ответил на все вопросы, почему так бывает. Их много. И когда мы говорили, я некоторые называл. И одна из них: как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Но бывает, сам поступал от и до. Но с тобой поступили совсем не по-человечески. Не говоря уже, что по-божески. И поэтому не надо унывать, и когда и такие события, значит, врываются в нашу жизнь. Вот Библия говорит о том, что будет так, и есть так. И есть так. А вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И дальше: остерегайте же людей. Я посылаю вас, как овец среди волков. Это такая участь церкви. Жить, как овцы среди волков. Но для того, чтобы остаться целым, требуется одно. Навряд ли, если бы в жизни бросить овечку в стаю волков, но она бы осталась целой. Но все дело в том, что мы двуногие овечки. И имеем дело с двуногими волками. И тут стоит вопрос, чтобы избежать поражения, а Иисус посылает. Он говорит: не то, что если хотите, то идите. Когда мы стали на путь спасения и объявили, что мы верующие, то хочешь, не хочешь, придется терпеть что-то. Мы уже посланы. Уже как мы будем поступать? Будем мы бежать или мы будем ползти? Это другой вопрос. Но если ты стал христианином, ты уже посланный. И автоматически для тебя будут овечки и будут волки. И тебе придется жить среди них. И сюда не относится правило для нас: с волками жить, по-волчьи быть. Это не наше. Хотя в наш час в жизни так бывает. Святым кулаком по грешной голове, да? Бывает такое. Но это не принцип евангельский, так не должно быть. Хотя бывает. Не выдержал, ну и дал сдачи. Когда-то один брат говорил, я уже вам рассказывал, это был Недвецкий, такой был здоровый брат, 1.2 метра ростом. Ну, все, приходили там из деревни, где они собирали собрания. Ну, и били, окна били, и пугали сестер. Однажды не выдержал и отвесил. Как все, говорит: ты ж не можешь так делать. Как не могу? Ну, написано, говорит, ударить тебя в одну щеку, подстав в другую. А я взял другое место. Какой мерой мерить, такой вам будет отмерено. Мы иногда очень хорошо можем оправдаться. Хотя, знаете что, ну, это не должно быть правилом. Может быть, иногда где-то, ну, не знаю, как по нашей немощи, можно и так. Но я не учу, чтобы так делали. Не учу, чтобы так делали. Ну, естественно, но так и есть. Так и есть. Посеешь ветер, пожмешь буры. Это так и есть. Поэтому это все стоит на своем месте. Это то же самое, значит, воздастся вам мерою доброю, утрощенную и нагнетенную. И с хорошей точки зрения, и с плохой тоже. Библия, она всегда смотрит корень проблемы и знает, откуда начинаются буры. Буры начинаются с того, что однажды посеял ветер. Посеял ветер. И пожнешь буру. Ага. Ну, правильно, потому что он не выдает себя. Правильно, так оно бывает в жизни. Священное Писание говорит, что Бог поругаем не бывает. И это относится не только к нам, верующим. Это правило действует для всех. Хотя мы его видим. И видим в жизни, а те не видят. Надо подсказывать, что так. Но это так. Это так. Что посеял, будешь жать. Это закон жатвы. Это закон жатвы. Но я вот на что обращаю внимание. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Это вот метод или образ поведения, чтобы эти волки не растерзали. И, как правило, терзают не плоть, а разрушает внутреннего человека. Это слова и поведение. Поэтому, если мы будем читать псалмы, то найдем вот эту мудрость змея. Может быть, где-то еще больше написано. Но я обращаю внимание только на один текст, который есть в Писании. Что яд у них, как яд глухого аспида, который затыкает уши свои, чтобы не слышать заклинание, самого искусного заклинания. Голос заклинателя там написано. Вот как раз то заклинатель заклинает змея, он пользуется властью слова. Вот это слово заклинание раздается в уши змея, и змей тогда подчиняется. Так он хитрый, он затыкает уши. А когда он заткнул уши хвостом, то у него не доходит голос заклинателя, и он остается свободный. Вы поняли, к чему я клоню? Где-то 57 или 52, не помню точно. Какой? 56. Я помню где-то вот в этих пределах, но не помню точно. И поэтому очень многие наши беды, раны нашего сердца, потому что в свое время мы не сумели закрыть свои уши от разговоров. Что значит закрыть уши? Ну, естественно, не ватой же. А просто не воспринимать, не пускать в сердце то, что говорят. Это может быть нелегко, но это возможно. Это возможно. Но если мы приняли то, что говорят, и допустили в сердце, мы поранены. Или от своих друзей что-то восприняли. Или от тех, кто нас не любит. Поэтому надо уметь не слушать. Вы помните такое, кто-то из стихотворцев сказал... Из больших, потом Пушкин, Лермонтов, я уже начинаю забывать эту школьную программу. Хвалу и клевету приемли равнодушно. Помните? И не оспарывая глупца, на себе сужу. И если бы только, допустим, что судят, но есть прямые оскорбления. Это уже оно как-то достигает цели и более мощно бьет по сердцу и так далее. Поэтому надо уметь не все слушать и не все принимать. Сказали... Выслушал. И первое, что надо сделать, сесть и хорошенько подумать, а может, правда. Потому что не всегда мы можем видеть себя. Люди со стороны могут часто заметить то, что мы не заметили. И если рассудил, что это неправда, в сторону и будь спокоен, свободен. Иначе просто-напросто не сумеешь прожить. Всегда найдутся люди, которые будут обмануты в отношении вас, которые поверят кому-то, которые поймут по-своему, они были, есть и будут. И покуда на земле действует клеветник братьев наших, дьявол, он всегда будет находить для себя людей. И их нельзя запретить это делать. Это невозможно. Не можно меры принимать. Можно, но это не значит, что они исчезнут. Просто надо подумал хорошенько, неправда, и будь спокоен. Я часто говорю, пусть плачет тот, кто это делает. А что ты плачешь? Ты свободный. Правда? Что? Я не буду больше проповедовать. Обо мне сказали вот так и так. Ну, сказали, ну, сказали. Ну, ты подумай, может, ты в самом деле не говорил не то, что надо. Если ты сказал то, что надо, то ты будь спокоен. Пусть плачет грешник, а не праведник. Оказывается, плачет грешник и плачет праведник. Потому что этот праведник не совсем праведник. У него есть свое «я» еще в придачу. Вот поэтому плачут одни и плачут другие. А если бы умели уши свои закрыть, по-другому все воспринялось бы. Потому Господь здесь сказал, речь идет не о тех волках, которые четвероногие в лесу, а о том, что в мире, где вы будете жить, и среди людей очень много будут говорить. Но вы будьте подобны змею. Хитрая змея закрывает уши. И свободны. Над ним власть никто не имеет. Как только он все ослушает, проблемы будут. И будьте просты, как голуби. Ну, признаться, я не знаю, в чем их простота. Не знаю, в чем их простота. Но хочу напомнить один пример, который я говорил. Не надо распутство сравнивать с простотой. Захожу однажды к одной сестре, она мужа, говорит, кочергатый, всякая такая.